Но тот, кого пришли арестовывать, когда пожар уничтожил наше родовое гнездо, очень похоже. Два паспорта, записка, в которой фигурируют два прозвища «Боцман» и «Мотыль», торопливость, из-за которой он ногу сломал. Мышильда опять согласно кивнула. Чудеса, да и только. Очень похоже. Но только отчего он умер в таком случае? Он мог задохнуться угарным газом. Огонь бушевал даже в подвале. Ты сама видела, как полки обгорели. Ну, отчего ему было задыхаться, если выход совсем рядом? Здоровый мужик, даже со сломанной лодыжкой, вполне сможет проползти эти несколько метров. Тем более, что речь идет о собственной жизни. Выполз бы он, и что? Стал возле реки караул кричать, чтобы милиционеры услышали и с собой прихватили. Ну, положим, он не хотел выползать, но устроиться возле решетки, чтобы свежим воздухом подышать и не задохнуться, просто обязан. В словах Мышильды была железная логика, но отказываться от удобной мне версии не хотелось. А если он, сломав ногу, потерял сознание от боли, упал и лежал, а тут угарный газ и кончина от удушья? Сестрица скривилась, но все-таки неопределенно сказала: «Может быть, надо узнать имя Ленкиного возлюбленного и отправить Иннокентия Палча на разведку. Когда человек делом занят, всякие глупости его не посещают, так что работа ему на пользу». «Хорошо», — ответила Мышильда. «А сейчас пойдем отсюда. Надоел мне этот склеп до смерти». Мы вышли и тщательно заперли за собой дверь, оставив рюкзак в подземелье. Надобности сейчас в нем не было. Только-только мы вылезли из подвала, как увидели Евгения. Он сидел возле шалаша и пытался придать туловищу Михаила Степановича сидячее положение. Туловище сидеть не желало и попеременно заваливалось то вправо, то влево. Поначалу я решила, что объясняется это обильным возлиянием, но, приглядевшись, поняла, что все не так просто. На лбу предпоследнего наметилась выдающихся размеров шишка, глаза были сведены к переносице, а всю картину завершала блаженная улыбка, точно приклеенная к физиономии. — Что это? — удивилась Мышильда. Увидев нас, Евгений вздрогнул и выронил Михаила Степановича. Тот упал головой на телогрейку и отчетливо сказал: «Ой!» А мы вздохнули с заметным облегчением. «Вы где были?» — удивился Евгений. Из-за этого вопроса я заключила, что подпол он обследовал. Оттого соврала, легко стыдясь. Купаться ходили. Жарко. «А!» — протянул он. И в изумлении, глядя на наши запачканные спортивные костюмы. «Что с Михаилом?» — поинтересовалась я, чтобы немного отвлечь его. «Сторожил! А этот вредитель, жилец соседский, то есть, опять шастал!» Михаил стал его гнать, а он в него палкой швырнул и угодил прямо в лоб, а сам в дыру утек. «Я-то как раз шел, чтобы вас к столу позвать, а тут вот такая незадача!» Михаил к этому моменту раскрыл глаза и даже смог приподнять голову. Мышильда, с любопытством заглянув в его лицо, сказала без видимой радости: «Жить будет!» И, переведя взгляд на дыру, прошипела: «Убить его, что ли?» «Нельзя!» — вздохнула я в отчаянии, «потому что руки у меня прям-таки чесались. Он троюродный. Я решительно зашагала к соседской дыре. В ней как раз появилась физиономия Эдуарда, и я быстро схватила его за уши. «Ах ты, гад!» Мышильда мигом подскочила сзади и отвесила ему два пинка с левой ноги и с правой. Он попытался легнуть мучительницу в ответ, но я, отпустив его уши, схватила за нос. Он взвыл и стал оседать на землю, чему я воспрепятствовала, предложив ему показать Москву. Он взвыл еще больше и с французским прононсом, невесть откуда взявшимся, прокричал: «Отпусти, дура!» «За дуру?» Тут же схлопотал за трещину и затих, продолжая дико вращать глазами. Я пристроил его возле забора и укоризненно сказала: «Ты изувечил Михаила!» «Ты гад! Зачем палкой швыряешься?» — налетела на него Мышильда. «И шумник какой! Палкой! Я тебе покажу, как с холодным оружием на человека!» В этот момент на крыше дома, где временно проживал наш троюродный братец, показалась хозяйка и заголосила: «Вы что орете, гражданочка?» — с любопытством спросила Мышильда, подходя к ней ближе. Бабка схватилась за сердце и заорала еще громче. Потом собралась силами и отчетливо покричала: «Убивают!» «Кого?» — не поняла сестрица. Тетка ткнула пальцем в забор, рядом с которым отдыхал троюродный, и стояла я. «Они их не убивают», — покачала головой Мышильда. «И даже совсем наоборот. Ваш жилец ихнему мужу нанес повреждение, бросил палку и угодил в лоб. Сами подумайте, ежели каждый начнет палками швыряться, так это что ж будет? Пожалуй, на улицу не выйдешь. Как считаете?» «Считаю», — пролепетала бабка. Вот обрадовалась мышь. «А как ихний муж пострадавший, они, стало быть, и гневаются. А вам совершенно незачем кричать». Схватив Эдуарда за шиворот, я потащил его к крыльцу, чтобы дать бабке возможность убедиться в том, что он целеханик. Но она, завидев меня в опасной близости, пролепетала: «Святые угодники!» и, на ходу крестясь, исчезла в доме. Лишившись последней защиты, Эдуард обмяк и вел себя совершенно спокойно, хотя хмурился и торопливо отводил взгляд. Ввиду такого смирения я потеряла к нему всякий интерес. Встряхнула пару раз и ласково осведомилась: «Тебя, вражина, предупреждали, чтоб ты по нашу сторону тропы не шастал?» Он ничего не ответил, но заметно опечалился. «Еще раз на пустыре возникнешь, я тебе ноги выдерну!» Вспомнив о бедственном положении Михаила Степановича, я влепила троюродному братцу за трещину и зашагала к дыре. Мышильда шла рядом, то и дело злобно потрясая кулаком. Эдуард тосковал на хозяйском крыльце. «А что, если этот гад нас выследил?» — прошептала Мышильда уже на пустыре. Я притормозила и посмотрела на крышу вражьего дома. «Да, свистнет деньги у мумии, а мы виноваты будем?» «Нет от него никакого покоя», — всерьез растревожилась сестрица. «Прямо хоть лишай обеих ног». «Лишу», — заверила я ее. «Теперь уж не получится случайно. Хозяйка свидетельствовать будет, что мы грозились без ног оставить. Налицо явный умысел». Горю и сокрушаясь, мы подошли к шалашу, возле которого сидели задумчивый Евгений и пришедший в себя Михаил. Как выяснилось, задумчивость Евгения относилась к тому факту, что время ужина стремительно приближалось, а пол-литровка, купленная по моей просьбе, опустела 2 часами раньше. Наш хозяин стыдился этого. Зато Михаил Степанович выглядел молодцом. Слегка пошатываясь, он выпятил грудь и выводил героическим басом. «Каков мерзавец! Я ему указал его место! Теперь подумает, прежде чем нарушать!» Михаил